Степан помолчал опять, посмотрел на черноярца. Иван, пошли на Дон двух-трех побашковите. Пускай с Паншина вниз пройдут, скажут, плохо нам. Кто полегче на ногу, пускай собираются, да идут к нам. Волгой или через Теркили, как способнее. Гребенским тоже пошли, тоже пускай идут, кому охота. А как подвалят со всех сторон, я не знаю, как запоют тогда воеводы. Вот, я им подпою. Посылай, Иван. Придут, не придут, пусть шум будет. Мы без шума не собираемся. А шумом-то и этих, Степан кивнул в сторону Астрахани, припужнем. Небось, сговорчивы будут. Разинские струги сгрудились в устье речки Болды, повыше Астрахани. На носу атаманьего струга появился Разин. «Гуляй, братцы!» — крикнул он и махнул рукой. Немало тысячи казаков сыпануло на берег, и пошло дело. По всему побережью развернулась нешуточная торговля. Скорые люди уже поспели сюда из Астрахани, с Посада, из Белого города, даже из Кремля. Много было иностранных купцов, послов и всякого рода жёнок. В треть цены, а то и меньше, переходили из щедрых казачьих рук в торопливые ловкие руки покупателей сожженной ширины зендень, софьян, зуфь, дорогие персидские ковры, от коих глаза разбегались, куски меткаля, кумача, каракуль бухарский, узорочный золотой товар, кольца, серьги, бусы, цепи, сулии, чаши. Наступил тот момент, ради которого казак терпит холод, голод, заглядывает в глаза смерти. Трясут, бросают на землю цветастые тряпки, ходят по ним в знак высочайшего к ним презрения. Казак особенно почему-то охоч поспорить в торговом деле с татарином, калмыком и с бабой. Вот разохотился в торговлишке рослый носатый казак. Раскатал на траве перед бабами драгоценный ковер и нахваливает, орет. «Я какой? Вон!» – показал свой рост. «А я наем два раза укладываюсь. Глянь, раз – лег. Замечай, вертихвосты, а то оману!» Вскочил и улегся второй раз, раскинул ноги. «Два! Из-под самого шаха взял!» «Да разве ж наем спят?» – заметил одна. «Его весят!» «Шахта, жонка, небось, был, а? Согнал, что ли?» «Шахта, шах он, шах и есть. Я ему одно, другое. Уросливый, кое-как уговорил». Разворачивают, мнут в руках софьян. «Это софьян? Хорош?» «А ты что, охладел?» «Это сколько щипка пляха толстый». «Это у тебя шкура толстая, харя, могу обтесать». «Постой! Ругайся! Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем, что сдохла та курочка, которая золотые яички татарам несла? Вот зачем!» Иван Черноярец, собираясь куда-то со струга, наказал сотникам. «За караулом глядеть крепко. Ни одной собаке нельзя верить. На Думбасах пускай все время кто-нибудь остается. Семка, вышли в Волгу челнока с три, пускай кружат. Замечу в карауле пьяного, зарублю без всяких слов!» В приказной палате в Кремле верховная власть Астрахани. Князь-боярин воевода Иван Семенович Прозоровский, князь-стольник товарищ воевода Семен Иванович Львов, князь-стольник товарищ воевода Михаил Семенович Прозоровский, брат Иван Семенович, митрополит Иосиф, подьячий, стрелецкий голова Иван Красулин. Думали, гадали, Говорил князь Иван Семенович, высокий дородный боярин с простодушным открытым лицом. Че далее делать? Ты глянь, мы их тут унять не можем. Наказывал же я не задеваться с торговлей. А вон что делается. А такие-то оружные да с добром на Дон уйдут. Что же будет? Дело наше малое, князь, заметил Львов. У нас царева грамота, спровадим их, и все на том. Грамота-то она грамота, разве в ей дело? Учнут они воры дорогой дурно творить. Где была та грамота? С нас спрос, куда глядели. Потом хоть лоб расшиби, не докажешь. Дума моя такая, отправить их на Дон неоружных. Переписи учинить, припас весь побрать. Эка, князь, в сердцах воскликнул митрополит, сухой, длинный старик с трясущейся головой. Размахался ты все побрать. Не знаешь ты их, и не приведи, Господи. Разбойники анчихристы, они весь город раскатают по бревнушку. Да ведь и мы не с голыми руками. Нет, князь. На стрельцов надежа плоха, сказал Львов, шатнуться. А пушки бы и струги, если поддали большое дело. Через Царицын бы Бог пронес, а на Дону пускай друг другу глотки режут, не наша забота, и спрос не с нас. Что ж, Иван, так плохи стрельцы? Спросил воевода Красулина стрелецкого голову. Хвастать нечем, Иван Семенович, признался тот. Самое безвременье. Этих отправлять надо, а сменщики когда будут? А скажи этим, останьтесь, тотчас мятеж. Князь Михаил, молчавший до этого, по-молодому взволнованно заговорил. Да что же такое-то? Разбойники, воры, государевы, ослухи. А мы, семья, ничего поделать не можем. Стыд же головушки. Куры засмеют, с голодранцами не могли управиться. Дума моя такая, привесть к вере Божьей, отдать по росписям за приставы до нового царева указа. Грамота она годовалой давности. Пошлем гонцов в Москву, а разбойников пока здесь оставим за приставами. Эх, князь, князь, вздохнул митрополит. Курим, говоришь, насмех. Меня вот так насмешил сабля один голодранец Заруцкого. Так всю жизнь смеюсь, да головой трясу. Вот как насмешил, срамец. Архиепископа Феодосия, царство небесное, как обесчестили! Это кара Божья. Пронесет ее и нам спасение, и церкви не сраму. А мы сами ее на свою голову хочем накликать. Что напужал тебя в малолетстве, Заруцкий, это я понимаю, сказал Иван Семенович. Да пойми же ты, святой отец, мы за разбойников перед царем ответь. Ведано нам, что у его Устеньки на уме. Он отойдет вон к черному яру, да опять за свое примется. А с кого спрос? Скажут, тут были, не могли у них оружие отобрать. Дело к зиме не примется, вставил Иван Красулин. До зимы еще далеко, а ему долго и делать нечего. Стренут караван, да на дно, только и делов. Да ведь и то верно, заметил подьячий, оставлять-то их тут неохота. Зачнут стрельцов взманывать. А тогда совсем худо дело. Моя дума такая. Спробовать уговорить их утихомириться, оружие покласть и рассеяться, кто откуда пришел. Когда они в куче, да оружие лучше их не трогать. Надо спробовать уговорами. А к вере их лиходеев привесть по книге в храме Господнем, сказал митрополит. И пускай отдадут, что у меня на учуге побрали. Я государю отписал, какой они мне раззор учинили. Митрополит достал из-под полы исписанный лист. В нынешнем государь году, августа против седьмого числа, приехали с моря на деловой мой митрополе Учук Басагу воровские казаки Стеньки Разина с товарищем. И, будучи на том моем Учуге, соленую коренную рыбу и икру, и клей, и везигу. Все без остатка пограбили, и всякие учужные заводы, медные, железные, и котлы, и топоры, и багры, и хлебные запасы все без остатка побрали. И раззаря, государь, меня, богомольца твоего, он, Стенька Разин, с товарищей, поехав с Учуга, то и всякой рухляди росписи не оставили. Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, пожалуй меня, богомольца своего. Вошел стряпчий, сказал: от казаков посыльщики? Вели, сказал воевода. Стой! Кто они? Два есаулами сказались, один казак. Вели. Ну-ка, построже с ими будем. Вошли Иван Черноярец, фрол Минаев, Стырь. Поклонились рядовым поклоном.